из многих народных песен. Ну, поскольку Киев, как вы понимаете, это перекресток языков, религий, культур. Ну, мне это легко, потому что все мое, польское мое, украинское мое, русское мое, понимаете, это легко. Мне очень хотелось написать еврейскую песню. Много лет. И вот однажды, ну, я должен вам признаться, что я тогда читал Бялика, и, наверное, переполнившись как-то его стихами, я в один присест написал песню. И когда я глянул потом в календарь, оказалось, что я сочинил эту песню 29 сентября. Я не думал об этом. 29 сентября – это, наверное, один из самых, да что говорить, наверное, самый страшный день в жизни моего города, потому что это день Бабьего Яра, это Бабий Яр. Песня называется «Местечковый напев». Это не веселые веселья, это ненадежные богатства. По шинкам хмельное льется зелье. Не уйти отсюда, не остаться. Дребезжит оркестрик местечковый, молотки звенят и сердцу больно. Хватит ли для счастья подковы, а для слез и музыки довольно. Сад в огне, в крови калина, в красных листьях песню прячет, что в напеве чудится родном. Вей, то ли мать качает сына, то ли в поле ветер плачет, то ли скрипка ноет под окном. Видно, песне некому прижаться, вечно на чужбине и в разлуке, оттого так медленно кружатся скрипок заколдованные звуки. Есть из этих мест одна дорога от околиц в небо голубое. Каждое окно одна тревога, метит одинаковой судьбою. Сад в огне, в крови калина, в красных листьях песню прячет, что в напеве чудится родном. Вей, то ли мать качает сына, то ли в поле ветер плачет, то ли скрипка ноет под окном. И наступит утречко немое, и туман закроет эти лица, лишь над опустевшую корчмою будет пьяный ветер шевелиться. Да, да, да.